Глава четвертая, в которой Оля и Ело попадают во дворцовую кухню. На небе уже искрились звезды, когда Оля и Ело добрались до королевского дворца. В залах дворца горели свечи, и его хрустальные стены и окна переливались всеми цветами радуги. За дворцовой оградой звенели фонтаны, а на деревьях сладко пели невидимые птицы. «Как красиво!» — вздохнула Оля. «Ну как тяжело живется людям в этой стране!» «Вон, наверное, главный вход во дворец», — сказала Ело, показывая на решетчатые ворота. «Только нас с тобой во дворец все равно не пустят. Да я больше и не могу идти, я сильно натерла себе ногу». «Какую?» — спросила Оля. «Левую. А я правую. Как удивительно!» «Ничего удивительного нет», — проворчала Ело. «Ведь я твое отражение, и должна тебе сказать, что отражать тебя не очень-то приятно». «Вот как?» — рассердилась Оля. «В таком случае я тоже должна тебе кое-что сказать. Меня очень удивляет, что ты мое отражение, а нисколечко на меня не похожа». «Не похожа? Чем же это?» «Разве тем, что я левша, и родинка у меня на левой щеке, а не на правой?» «Не в родинке дело. Я заметила, что ты...» «Не обижайся, пожалуйста, Ело, что ты труслива. Но я простила бы тебе, если бы в твоем характере не было еще одной черты». «Скажите, пожалуйста, она бы простила мне. Ты говоришь со мной так, будто бы я у тебя в подчинении. Хоть я и твое отражение, не забывай, что я такая же девочка, как и ты. Интересно, какая-то у меня еще неприятная черта?» «Ты можешь оставить человека в беде, Ело! Неужели тебе не жалко Гурда?» Ело промолчала. «Прости меня, Оля», — в смущении заговорила, наконец, Ело. «Я не понимаю, почему я такая. Мне очень хочется быть хорошей, но как я ни стараюсь, у меня ничего не получается. Ты знаешь, о чем я даже подумала? О том, что эти мои недостатки — это твои недостатки, но теперь я вижу, что ты такая добрая. Тут, верно, какая-то ошибка». Оля почувствовала, как горячо стало ее щекам. «Бедная Ело», — подумала она, — «никакой ошибки тут нет. Ты привыкла отражать мои недостатки и никак не можешь от них избавиться. Когда заболела одна девочка из нашего класса, и мы пошли навестить ее, я всю дорогу ныла, что она живет очень далеко. Я думала не о больной подруге, а только о себе самой. Вот так же, как Ело теперь». Оля положила руку на плечо Ело и тихо сказала. «Знаешь, Ело, о чем я вдруг подумала, когда увидела Гурда? Я подумала, что настоящая пионерка не может заботиться только о себе, когда другие нуждаются в ее помощи». Она порывисто протянула спутнице руку. «Давай больше никогда не будем ссориться, Ело. Я знаю, что ты хорошая девочка и непременно освободишься от своих недостатков. Нужно только по-настоящему захотеть. Я это знаю по себе». Прихрамывая одна на левую, а другая на правую ногу, девочки подошли к дворцовым воротам. Два стражника скрестили перед ними алебарды. «Уважаемые стражники, — сказала Оля, — нам очень нужно видеть его величество короля Топседа». «Что?» Стражники расхохотались так громко, что девочки испуганно отскочили в сторону. «Девчонки, кажется, рехнулись, — сказал один из них. «А ну-ка, проваливайте по-добру-поздорову!» — взмахнул алебардой другой. Девочки побрели вдоль ограды, а дворец сверкал. Из распахнутых окон доносилась музыка и веселые голоса. Было видно, как в огромном зале кружатся танцующие пары. Должно быть, король давал во дворце бал. «Я говорила тебе, что нам во дворец не попасть», — вздохнула Ело, со страхом оглядываясь на стражников, которые еще громко смеялись. Оля стиснула ей руку. «Никогда не нужно терять надежды, Ело! Так говорил мне папа. Только раньше я как-то не задумывалась над этими словами. Никакой надежды больше нет. Я очень устала, у меня болит нога, и я хочу есть. Хныкала Ело. Давай попробуем обойти вокруг дворца и найти другой выход. Пусть даже 100 километров, мы должны сделать все, чтобы спасти Гурда. Сказала Оля и подумала. Вот так же ныла и я, когда шла с девочками к больной подруге. Как была права бабушка, когда говорила, что мне нужно посмотреть на себя со стороны. И вот теперь я смотрю на себя со стороны. Какой стыд! Ело начала отставать. «Больше я не могу идти!» Жалобно простонала она и села на землю. «Ело, милая, ну потерпи еще немного!» «Не могу!» Из глаз Ело закапали слезы и зазвенели о плиты мостовой. В это время мимо девочек проезжала какая-то подвода, покрытая блестящим брезентом. Две мужские фигуры виднелись наверху. Девочки слышали, как глуховатый голос сказал: «Послушай, приятель, неужели король все это съест один?» И человек похлопал по брезенту рукой. «Наш король на аппетит не жалуется», — ответил другой голос, и оба рассмеялись. «Что это они везут?» — спросила Ело. «Кажется, провизию во дворцовую кухню», — ответила Оля и вдруг оживилась. «Ело, я все придумала, скорее бежим!» Она потянула подругу за рукав. «Давай попробуем попасть во дворец на этой подводе!» Прихрамывая, девочки догнали подводу, вскочили на нее и забрались под брезент. Там они нащупали несколько корзин с чем-то пушистым и мягким и влезли в одну из корзин. Через некоторое время подвода остановилась. Девочки почувствовали, что корзину, в которой они спрятались, сняли с подводы и куда-то несут. И от того, что потянуло горячим воздухом и запахло жареным, они поняли, что их принесли в кухню. «Что в этой корзине?» — раздался чей-то резкий голос. 20 фазанов, господин главный повар!» — хрипло ответил другой. «И такие тяжелые, что оборвали нам руки. Охота была удачная, жаловаться не приходится», — добавил кто-то. «Поставьте корзину вот здесь, у стены!» Последовало приказание, и корзина стукнулась об пол. В кухне кто-то сновал взад и вперед. Звенела посуда, стучали ножи. Было слышно, как на плите дребезжали крышки кастрюль и что-то шипело. Девочки не видели, как по кухне сновали озорные поварята в халатах и белых колпаках, размахивая половниками. Но зато они услышали их веселую песенку. «Аппетит у короля, ох, велик, траля-ля-ля! Очень любит кушать он, целый день на кухне звон! Целый день мы варим-варим, целый день мы жарим-жарим! И цыплят, и поросят, и утят, и индюшат, и соленья, и варенье, королю на объедение! Ох, скорее бы, траля-ля-ля, разорвала короля!» «Ах вы, пострелята!» — зазвучал женский смех. «Вот услышит главный повар вашу песенку, не миновать вам башни смерти!» Мало-помалу все стихло. Издалека донесся голос. «Тетушка Аксал!» «Да, господин главный повар», — ответил женский голос. «Разбери фазанов, тетушка Аксал, и вынеси их на лед». «Слушаю, господин главный повар». «А я пошел спать». «Спокойной ночи, господин главный повар». Возле корзины раздались шаги, и фазаны над головами девочек зашевелились.